Была страстная суббота, поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца, Сонечка пропала, Володя не шел. Я сказала Але: «Аля, когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, нечего лезть к Богу, как нищие. У него таких и без нас много. Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос воскресе не будет, а ляжем с тобой спать, как собаки». «Да-да, конечно, милая Марина», — взволнованно и убежденно залепетала Аля. «К таким, как мы, Бог сам должен приходить, потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника. Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать, бывшую прислугину, потому что жили мы тогда в кухне. Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему, объяснить не могу, но это было так. Низ с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, вверх с той самой кухней и еще другими из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один другого, выше, так что, выходит, было четыре этажа. Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохраненных его углов. Зиму 1919 года, как я уже сказала, мы, Аля, Ирина и я, жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною. А когда трубы лопнули, и водою, с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта, бывали и неизменно всплывали, оставляя все имущество. Этот клейкую бумагу, другой — 1005 листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие — френчи и галифе. И все это оставалось, пылилось и видоизменялось, пока не сжигалось. Итак, 11 часов вечера страстной субботы. Аля, как была в платье, спит. Я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи, без Христос воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества. Я, так старавшаяся всю зиму, и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы, начинаю четвертую, и столько стихов, и такие хорошие, и ни одна собака. И вдруг стук, легкий, резкий, короткий, команда стука. Одним куском встаю, тем же, не разобравшимися на руки и ноги, вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку на пороге Володя. Узнаю по отграниченности, даже во тьме и от тьмы. «Володя, вы?» «Я, Марина Ивановна, зашел за вами. Идти к заутрене». «Володя, заходите. Сейчас я только подыму Алю». Наверху шепотом, потому что это большая тайна и потому что Христос еще не воскрес. «Аля, вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене». Разглаживаю в потьмах ей и себе волосы. Бегом сношу ее потемнее ночи лестница. «Володя, вы еще здесь?» — голос из столовой. «Кажется, здесь, Марина Ивановна. Я даже себя потерял. Так темно». Выходим. «Аля, продолжая начатое и... за спешкой недоконченная. Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог — дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели... Что? Что она говорит, Володя? Мы уже на улице. Я смущенная. Ничего, она еще немножко спит. Нет, Марина, слабый, отчетливый голос изнизу. Я совсем не сплю. Так как Бог не мог сам за нами прийти, идти в церковь, то он и послал за нами Володю, чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя? Правда, Алечка?